Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 14 августа, пятница, и на часах в студии 11 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев и я, ведущий Михаил Шор. Все утро меня сегодня поздравляли с медовым спасом. Я не поленился, открыл церковный календарь и вижу, что сегодня есть 4 большие праздника. Это начало двухнедельного Успенского поста, праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня, празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, и также в этот день вспоминают святых мучеников маковейских из Ветхого Завета. Но вот нет такого праздника официального Медовый Спас. Что же это за праздник такой? И что же сегодня отмечают все православные христиане? Мне бы хотелось узнать у нашего гостя, иеромонаха Макарий Маркиш. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Михаил. Приветствую вас, дорогие слушатели, зрители. Кто у нас смотрит или слушает нас, мы со всеми с вами сейчас все выясним. Давайте выясним, что же такое Медовый Спас и насколько корректно использовать вот такое поздравление сегодня. Ну, дорогие друзья, ну как корректно? Русский язык живет своим законом, а вера православная и церковь, в общем-то, более-менее своим. И третье направление, одно дело язык, как мы там что говорим, другое дело, что мы делаем, во что верим, куда стремимся. А третье, это вот такая народная стихия. Вот это вот надо учитывать, друзья. Что вера наша христианская, и тут сомнений никаких нет. Бог один, Сын Божий один, и Церковь одна. А вот народных верований, народов на земле очень много, христианских народов тоже много, у них каждая своя история и все остальное. И вот в нашем народе вот такие названия зацепились. Медовый спас, яблочный спас. Спас, понятно, что такое, праздник в честь Спасителя. Вот это вот происхождение честных древ и воспоминания о Христе и Пресвятой Богородице связано с древними событиями в Константинополе в связи с почитанием креста и разного рода событиями чудесными, когда, ну, люди получали таинственную такую благодатную помощь, в частности, избавление от эпидемий, что с нами сегодня связано. Ну вот, почему мед, откуда мед, откуда яблоки? Это яблоки, это преображение Господне через, сколько там у нас, через 6 дней, 19-го, по новому стилю. Это уже наша народная стихия. Люди как-то соединяют свой хозяйственный ритм, да, с церковным ритмом. И вот мед, мед. На эти дни, как сказать, медовары, или кто они, медоделы, они, значит, гонят первый мед. А дальше очень важно тоже обычай, ведь у нас сегодня, немногие из нас изготовляют мед, яблоки у нас в основном в магазинах, а прежде в основном общение человека с прихожанами, было материальное пожертвование своих плодов своего труда. Вот, значит, пчеловод изготовил мед свежий, он несет его в подарок приходу, прихожанам, и монастырю, там, кому придется. Это его приношение церкви. Наши эти приношения, наши плоды трудов, материальные средства, да, деньги, попросту говоря, это наши приношения. Церковь живет приношением прихожан, но эти уже мед, конечно, составляет не очень большую долю нашего пожертвования, нашего материального содержания церкви. А раньше, дорогие друзья, это серьезное дело. Вот всем, наверное, знакомо слово «просфор». Все знают «просфорка», да, «просфорочка», да-да-да-да, «хлебушек», «хлебушек». А ведь «просфора» по-гречески означает не что иное, как «приношение». То, что люди приносили, они пекли хлеб, булочных 2000 лет назад не было, хлебозаводов не было, промышленных этих элеваторов и мельниц не было. Люди возделывали хлеб, мололи муку, пекли хлеб, приносили его в храмы, в свои общины, еще до того, как храмы были созданы. И вот это и было приношение. Ну, а сейчас мы приносим уже что можем. Вот так вот. То есть, если я правильно понимаю, то сегодня самое главное – это начало Успенского поста двухнедельного. А Медовый Спас – это такая народная традиция. Да, народное наименование, которое мы не отвергаем, но мы, да, знаете, говоря так, ухо надо держать востро, чтобы эти народные наименования и народные компоненты церковного календарного круга не заменяли собой существа дела. Вот это страх, это действительно фронт борьбы. Вот это фронт борьбы. Что съесть, какую там сардинку или какую там хлебушек или масло или что там, ну пост, понятно, пост. Мы не едим мясную молочную пищу, точка. А дальше там добавления всякие, там пища с маслом, пища без масла, это, в общем-то, дело уже уточненное для монашества, устава. Но для всех нас, от молодого возраста, от детского буквально и до последнего вздоха, вот это пройдет борьба с какими-то воздействиями, ну, не христианскими, суевериями, вот суеверия, предрассудки. Вот это действительно важно. И вот это важно. А в наше время суеверия, предрассудки чаще всего сопряжены с чем? Невежеством. Невежество, отсутствие знаний. А знания есть, пожалуйста. Мы сегодня 21 век, колоссальное изобилие всех источников знаний. Тут вам и книги, журналы, газеты, интернет, радио. Вот то, что мы с вами делаем сейчас. Ведь кое-кто услышит, и в одно ухо-то войдет, а в другое, к сожалению, то и выйдет. Я уж прошу прощения, друзья. Желаю, чтобы этого не было. Я правильно понимаю, что с сегодняшнего дня, с начала Успенского поста, мы начинаем подготовку к празднику Успения Пресвятой Богородицы? Успения Пресвятой Богородицы. А вот тоже, а почему, а что? А иные люди не понимают тоже, и, ну, я уж не буду повторять эти странные суеверия. А между тем, Пресвятая Богородица – это та, кто дала существование Богу в качестве человека. Бог стал человеком. Вот эти три слова лежат в основе христианского миропонимания. Нежелательно их усвоить. А как только мы их усвоим, мы сразу поймем, кто такая Пресвятая Богородица. И вот опять вот же слово «успение». Давайте объясним, а то люди могут не всегда понимать. Успение – слово «спать», «сон», как сказать, изображение смерти. Пресвятая Богородица умирает, как и каждый человек. К сожалению, наши западные, как говорится, партнеры, они не совсем разделяют это утверждение. Ну, Бог с ними в данном случае, конкретно Бог с ними, так сказать, они перед Богом отвечают. А мы отвечаем за православие сами. Пресвятая Богородица такой же человек, как и все мы, именно в этом смысл ее почитания. Поэтому она умирает, так же, как и все мы. А что происходит дальше с ее останками, с ее телом? Это уже чудесные события, действительно, они не были обретены, не были найдены. Мы у всех святых людей имеем останки, их мощи, могилы, гробницы и так далее. Пресвятая Богородица такой и нету. Вот кто бывал в Святой Земле, в Иерусалиме, сейчас это возможности существует у нас, там под горкой, так если выразиться, есть храм, могила, гробница Пресвятой Богородицы, она пуста. Ну вот так вот. Угу. Это уже вопрос таинственный, это уже вопрос имя бытия. Когда человек приходит из этого мира в мир иной, ну что происходит, от нас скрыто. Но в этом мире она живет, так же, как и все мы, только без греха, и умирает, так же, как и все мы. Успенский пост, он короткий, двухнедельный. Насколько он строгий? Что можно, что нельзя? Дорогой Михаил, вот этот вопрос о строгости, он, так сказать, болезненный. А почему он болезненный? Потому что люди за него начинают цепляться. И начинают вместо христианской веры, вместо понимания христианской веры, начинают понимать, что у них там, что заложили в тарелку, в хлеб, там, в быдбуку. И это их занимает сознание. Патриарх Кирилл, я цитирую его достаточно близко к тексту. Очень большие ошибки совершают те, кто цитирует в средствах массовой информации церковный устав в части поста. Этого делать не надо. Церковный устав в части поста, в части питания, будем говорить, меню, если можно так выразиться, относится к монашеским общинам тысячу лет тому назад в странах Средиземноморья. Русская церковь живет своим обычаем для мирян, для людей, живущих в семье, свой гораздо более разумный, сбалансированный обычай русской церкви. Опять я цитирую патриарха, не говорю от себя, которую мы исследуем. И этот обычай в основном сопряжен с очень простым правилом. Во время поста взрослые, здоровые люди избегают пищи мясной, птицы, которая относится к мясу, молочной пищи, ну и яиц сюда же. Еще раз говорю, здесь три исключения, если можно так выразить, или три поправки, как у нас говорят, поправки Конституции. Первое относится к детям маленьким. Понятно, что маленькие дети, у них свое питание. Они растут, делаются уже подростками, и родители их так приобщают. Вторая поправка Конституции – это больные люди, которые живут, питаются по указанию врача, исходя из своей болезни. Не потому, что им хочется колбасы, а потому, что врач им прописал стакан кефира в день в связи с вашей язвой желудка. Все, будет сделано. Больные люди – это канон, это церковь. Канон церковный – это не я придумал. С 4 века правило 8 Тимофея Александрийского. И, наконец, третья поправка Конституции, она совсем особенная. Это индивидуальные особенности, которые каждый верующий должен сопрягать, ну, со своим жизненным опытом, со своими условиями, с помощью священника. Здесь уже прямое участие духовенства. Ну, мало ли, возьмем у кого-то пристрастие к конфетам такое вот. Ну, священник не посоветует, давай-ка, друг мой, возьми в течение этого поста и конфеты не ешь вообще. Ничего не помрешь. Ну, мало, я условно говорю, условно. Это индивидуально. Это решается один на один со священником на исповеди. Даже не надо никому об этом рассказывать. И еще такой один момент. Сегодня, я насколько знаю, наша православная церковь вспоминает мучеников маковейских. Мученики Маковей, да. И еще каким-то образом в народных головах появилась такая идея, что это еще и маковый спас, и надо еще мак освящать. Правильно, Михаил. Вот вы верно подметили. Мы с вами говорили о народной стихии. Но люди не читали Священного Писания. Сегодня откройте Библию, Священное Писание Ветхого Завета. И то не все издания, те, которые издают наши протестантские друзья, в них нет маковейских книг, в них нет 11 книг, которые они называют неканоническими, но Бог с ними, их проблемы. А откройте полную Библию, увидите там 3 или 4 в разных изданиях названные книги маковейские, книги о событиях второго века до Рождества Христова, о событиях очень интересные и полезные, важно это знать. Это было восстание иудейских верующих людей против засилия язычников, мы говорим, безбожников. Интересная тема, очень тема важная. Маковеями, семья Маковеев, а Макави по-еврейски не что-то как молот, оружие. Вот, как служит примером мученичества за истинную веру. Такие, как бы сказать, мученики до Христа. Ну, а народное сознание мак, они не знали, что за мак, откуда Маковей. И вот мак растет не для того, чтобы быть источником незаконно распространяемых психотропных веществ, а там посыпать его на пироги, я уж не знаю, для чего, булочки с маком делать. Вот так вот. И совершенно вот правы, верное замечание. Как сегодня тогда правильно поздравлять человека? С чем сегодня мы можем человека поздравить? Поздравлять надо всегда с одним и тем же. Господь с вами, друзья мои. Оставайтесь в верной православной вере. И у нас есть представители других религий, которые мы очень уважаем, прежде всего наши мусульманские соседи, которых тоже надо о них помнить, хотя они другим живут календарем, и другой, так сказать, догматикой. Но все равно это наши сограждане. И мы тоже можем их приветствовать. Приветствовать с сохранением подлинной веры, верности божественному откровению и верности своему национальному бытию, национальному единству, избавлению от всех скандалов, которые нам очень любят впрыскивать из-за рубежа, иногда даже из нашей собственной злобы. Вот с этим надо вести борьбу. Чтобы быть истинными верующими людьми и истинными гражданами России. У нас остается буквально несколько минут. У меня еще одна небольшая просьба. Расскажите, пожалуйста, что же сегодня такое еще за праздник происхождения честных древ животворящего креста Господня? Происхождение слова, опять-таки у нас история языка идет своим путем. Не столько происхождение, как у нас есть происхождение, там, не знаю, паровой машины, изобретение, а вынесение. Вот эти части истинного креста, которые сейчас в наше время уже они исчезли, потому что после нападения крестоносцев на Константинополь практически все святыни такие древние были разграблены нашими западными геополитическими партнерами в начале 13 века. А до этого были части креста, который был найден в 4 веке царицей Еленой, и их выносили из Константинополя, из храма, где они хранились, в крестных ходах. Вот мы сегодня, друзья мои, это очень все просто. У нас бывают крестные ходы, сейчас эпидемия немножко мы придержали, а так бывает. И во время крестного хода несут знамена, иконы, мощи какие-то, какие-то святыни несут по городу. Это очень мощный символизм выхода церкви из своего, из своего зернышка. Вырастание церкви во весь мир. Это древнейшая практика, начиная с IV века, вот эти вот крестные ходы, которые назывались летаниями тогда, в трудные годы, в условиях там конфликта всевозможных, верующие выходили на улицу. И на сегодняшний день это тоже происходит. И вот выносили крест Господень. Это, этот конкретный праздник связан с крестными ходами, которые были в Константинополе для избавления от какой-то тяжелой инфекции. Понятно? Инфекции были всегда, эпидемии были всегда, а средств борьбы-то, в общем-то, и не было. И вот люди уповали на Господа и на молитву, и каким-то образом преодолевали вот эти вот достаточно серьезные несчастья. Вот мы сегодня жалуемся, эпидемия, коронавирус. Друзья мои, не забывайте, всего 100 лет тому назад, в начале 20 века, от гриппа, тот же самый вирус, ну, немножко другой, но грипп, погибло 50 миллионов человек. Это 100 лет назад всего, когда уже, в общем-то, наука была в силе. 50 миллионов. По нашей стране многострадальной 300 тысяч жертв. Так называемая испанка. Ну, это отдельная тема. Огромное, огромное вам спасибо. Есть место молитвы, есть место упования на Господа. Огромное вам спасибо. И будем ждать с вами новых программ. Спасибо вам большое. До свидания. Звоните всегда, буду рад. Спасибо большое. Друзья мои, поэтому вот теперь вы узнали о настоящих праздниках и о том, как в народе все немножечко перевернули. Хорошего вам дня. Вы слушаете «Радио России» Иванова.